Глава вторая. Местное время 1 июля 17:00. В Японии сейчас 2 июля 8:00. Командир 5-го отряда, майор Ной Капелло, вернулся на базу звезд, расположенную в пригороде Розуэлла, штат Нью-Мексико, США. «Майор Канопус, двое других конвоируемых, а также голова лошади успешно доставлены на гавайскую базу. Хорошая работа, сегодня можете быть свободны». Командир базы полковник Пол Уокер поблагодарил и отпустил Капеллу. Однако тот остался стоять перед столом. «Майор, вы хотели что-то спросить?» Слова Уокера были приглашением высказаться. По поведению Капелла без лишних вопросов было ясно, что у него есть какое-то дело. «Полковник, по моему скромному мнению, не следует отпускать на свободу незаконный ОАВ. Или, полковник, вы забыли, сколько ущерба было нанесено, когда эти люди выходили из-под контроля?» Незаконный ОАВ... Незаконный отряд ассасинов-волшебников. Это отряд волшебников, специализирующихся на миссиях по убийству, которые нельзя предавать огласке. Он состоял из трех взводов – угольный мешок, туманность конус и голова лошади. Являясь отрядом, специализирующимся на убийствах, они имели чрезвычайно высокие способности в сражениях против людей. Но, как и сказал Капелло, в этом отряде неподчинение приказам происходило довольно часто. На самом деле это трудно назвать неподчинением приказам, потому что данный отряд действовал не в регулярном составе войск. Неоднократно звездам приходилось идти на большие жертвы, чтобы устранить последствия деятельности этого отряда. Арктическая скрытая война, в которой был потерян предыдущий Сириус, также считается местом, где эти ребята развернулись на полную катушку в сражениях против аналогичного секретного отряда Нового Советского Союза. Несмотря на то, что они неплохо выполнили свою работу, жертва Сириуса не осталась незамеченной. Кроме того, в той битве был потерян не только один Сириус, но также некоторое количество членов отряда звездного класса. После завершения послевоенных процессов с Новым Советским Союзом, командование армии решило отправить весь личный состав незаконного ОАВ в тюрьму Мидуэй. Это было 7 лет назад. Однако их способность выполнять поставленные задачи неоспорима. Я бы не стал называть чрезмерную резню правильным выполнением задачи. Уокер вздохнул, глядя на не собирающегося отступать Капеллу. По званию Уокер был полковником, а Капелло – майором. Однако Капелло был старше по возрасту и по длительности армейской карьеры. Уокер просто не мог без объяснений прогнать Капелло, являющегося самым старшим членом звезд звездного класса. Если бы Уокер был заражен паразитом, то его не беспокоили бы такого рода вещи. Сам он все еще оставался человеком, а если смотреть только среди членов звездного класса, то в паразитов было обращено все еще меньше 1/3 личного состава, включая недавно обращенных Вегу, Спику и Денеп из 4-го отряда. Большая часть личного состава базы звезд, включая Уокера, лишь подверглась незначительному воздействию на сознание. Для того, чтобы заставить их принять существование паразитов и сотрудничать с их деятельностью, использовалось чувство опасности, которое вызывало людей японский неофициальный волшебник стратегического класса, другими словами, Тация. Разумеется, это не означает, что под контроль паразитов попала вся армия США. В текущий момент Министерство обороны США было разделено на два крупных лагеря за уничтожение Тацу и за использование его силы в глобальной стратегии США. На своевольство зараженных паразитами звезд смотрели сквозь пальцы только благодаря поддержке и покровительству первой из этих упомянутых двух фракций. И в таких обстоятельствах Уокер, изначально имевший на базе наивысшие полномочия, не мог игнорировать чувство Капеллы, являющегося самым возрастным офицером среди всех 12 отрядов звезд. На обычном задании так и было бы. Но нынешний противник не так прост. Невозможно будет достичь цели, если не выйти за рамки разумного. Так для чего вы собираетесь использовать этих парней? Уокер не решался ответить. С точки зрения полномочий, он не обязан был сообщить Капелле о задании, порученном голове лошади, но и ответ без комментариев Уокер тоже не решался дать. «Их цель – майор Энджи Сириус?» «Нет». Уокер ответил рефлекторно на предположение Капеллы. «Целью является японский волшебник стратегического класса Шиботация». Хотя в нем еще оставалась определенная нерешительность, он все же ответил и на предыдущий вопрос. Капелло не был близок к линии, как Канопус, к этому мятежу он также относился нейтрально. Просто Капелло был типичным военным, не добрым и не злым. Он лишь показывал недовольство такими деяниями, как убийство военных, нарушение воинской дисциплины и причинение ущерба дружественным солдатам. Он хоть и сохранял нейтралитет, но было очевидно, что он не одобряет мятеж, организованный Арктуром и другими офицерами, ставшими паразитами. Его чувства просто подавлялись дисциплиной военного. Чтобы не сеять хаос в смутное время, Капелла решил придерживаться нейтральной позиции. Поэтому Уокер старался избегать создания для Капеллы дополнительных раздражающих факторов. «Кроме того, они будут действовать так, будто получили ту работу от китайской мафии. После начала операции все связи, указывающие на отношение к нам, будут отрезаны». Отряд «Голова лошади» состоял из людей родом из Восточной и Центральной Азии. Все они имели азиатскую внешность. Отряд изначально был предназначен для незаконной подрывной деятельности в Восточной Сибири на территории Великого Азиатского Альянса, поэтому и был укомплектован волшебниками подходящей внешности. Если смотреть только на внешность, то прикрытие в виде агентов китайской мафии будет выглядеть вполне подходящим. Но Капелло считал, что такая маскировка не сработает должным образом. Хотя можно подделать паспорта и замаскировать экипировку, но в сражениях между волшебниками всегда существует вероятность допроса с использованием внешнесистемной магии чтения разума или марионеточного контроля. «Вас понял. Но кто займется ими в случае, если они выйдут из-под контроля?» Однако Капелло не высказал свои соображения. Он решил, что план операции предусматривает подобные случаи. Вместо этого он спросил о более существенной проблеме. «Этот вопрос еще на рассмотрение». На этот раз Уокер дал неоднозначный ответ. Капелло слегка сузил глаза, на его лице невольно проскочила эмоция «Я сыт всем этим по горло». Еще вопросы?» Уокер понимал, что его ответ нельзя назвать ответом, поэтому не осуждал такое поведение Капеллы. Вместо этого он намекнул, что не собирается отвечать на дальнейшие вопросы. «Нет, полковник. Тогда вы свободны, майор». Капелло послушно покинул кабинет командира базы. В глазах Уокера, провожающего его взглядом, было неосознаваемое им самим раздражение. С сегодняшнего дня в первой школе начались промежуточные экзамены, однако Тацу лишь сопроводил Миюки до школы и сразу же ушел. Как уже говорилось ранее, он был освобожден от школьных тестов и экзаменов. У Тацу не было увлечения заниматься теми вещами, которыми можно не заниматься. В этом его мнение совпадало с мнением большинства. В данный момент он находился в одной из комнат исследовательского здания на острове Мейкидзима. По правде говоря, он хотел перенести разработку новой магии, использующей технику цепного вызова в лаборатории ФЛТ, но в результате продолжил здесь. Это было из-за того, что он опасался надолго оставлять Лину без присмотра, хотя исследовательское здание на Мейкидзиме позиционировалось как новый исследовательский центр ФЛТ, поэтому его тоже можно было назвать «лабораторией ФЛТ». К тому же Тацу не сомневался в Лине. Он исключил из своих мыслей возможность того, что она является диверсантом под прикрытием, сбежавшей из своей страны. В некотором смысле Тацу доверял Лине, ведь она была совершенно непригодна для миссии по проникновению. Тацу уже убедился в том, что у нее отсутствовали необходимые для этого навыки. Такое положительное доверие появилось в результате оценки возможности негативно повлиять на него. Просто на Лину у него практически не было свободного времени, и он чувствовал напряжение из-за мысли о том, что она может что-нибудь наделать, если он оставит ее без внимания. Она ведь не маленький ребенок, поэтому не должна сделать ничего глупого, но на этот счет Тацу уже не был полностью уверен в Лине. Он прибыл на остров 9:30, долетел туда он не на Эракаре, а на небольшом ФТУЛ, который пилотировал Хёга. Сразу после прибытия Тацу надолго уединился в личной лаборатории. Текущее время 11:50. «Не пора ли пообедать?» — подумал Тацу и вышел из лаборатории. «Тацу!» Окликнули его в коридоре исследовательского здания. «Лина, тебе что-то нужно?» Окликнувший голос принадлежал Лине. «Ты сейчас идешь на обед? Можно с тобой?» Здание, в котором проживала Лина, было на западе острова, а это исследовательское здание на востоке. Мейкидзима – остров маленький, и между этими двумя точками прямой линии всего 2 километра, поэтому добраться оттуда было несложно. Тация сразу понял, что пообедать вместе было поводом, чтобы обсудить какое-то дело. «Я не против, но это ведь не займет много времени». Эти слова не были проявлением враждебности к Лине. Тацу требовалось время не только на разработку новой магии, использующей цепной вызов, но также и на практику, чтобы освоить несистемную магию запечатывания паразитов. «Если у тебя мало времени, то давай поспешим». Лину никак не озаботил такой равнодушный тон Тацу. Она просто развернулась и пошла в сторону столовой.